Подавая следователю Баглаеву ходатайство о допросе двух новых свидетелей, вдовы Николая Никитича Никеева и его ученика Геры Марченко, адвокат Виталий Кирган на успех особо не рассчитывал и оказался прав. — О чем эти лица могут дать показания? — недовольно осведомился Тимур Ахмедович. — Они могут подтвердить алиби Ламзина? Или они видели своими глазами, кто стрелял в потерпевшего? Ни то, ни другое. Они могут рассказать об очень некрасивой истории. Главным героем был как раз наш потерпевший, Михаил Болтенков. И есть люди, которые очень хотели бы отомстить ему. Уважаемый, следователь поискал глазами визитку Киргана, которую засунул куда-то между страницами настольного ежедневника. Виталий Николаевич, по этой земле ходят сотни, если не тысячи людей, которые имеют основания не любить и меня, и вас. Некоторые из них хотели бы, вероятно, свести с нами счеты, но у меня нет никаких оснований допрашивать их о чем бы то ни было. — Не готов с вами согласиться, — быстро возразил Кирган. — У нас есть потерпевший, и есть версия о том, что он был убит из-за личных неприязненных отношений. Вы рассматриваете только один единственный конфликт с участием Болтенкова. Я же пытаюсь доказать, что таких конфликтов, даже, может быть, более серьезных, достаточно много, и предлагаю следствию рассмотреть и другие версии тоже. Болтенков ложными обвинениями в педофилии довел до смертельного заболевания тренера Аникеева. Я вношу ходатайство о допросе вдовы Аникеева, а также его ученика, который остался предан семье своего тренера и постоянно общается с вдовой. Кирган знал, что получит отказ, но ему важно было посмотреть, в какой форме и каким тоном это будет сделано. — Хорошо, — кивнул Тимур Ахмедович. — Давайте ходатайство, я рассмотрю их, как положено, в трехдневный срок, и вынесу решение. Но, уважаемый Виталий Николаевич, буду беречь ваше время и силы, поэтому говорю сразу, я вынесу решение об отказе. Ваше ходатайство удовлетворено не будет. Кирган, подавая следователю по два экземпляра ходатайств, грустно улыбнулся и покачал головой. Как сказал бы незабвенный Юлиан Илларионович Меринг, однако плюха. Жаль, жаль, что мы не достигли в данном вопросе взаимопонимания. Глаза Баглаева внезапно блеснули, скучное лицо оживилось. — Он вам тоже читал? Удивительный старик. Говорят, все еще выходит в аудиторию. Юлиан Илларионович Меринг, старейший профессор юрфака, читавший курс истории государства и права, был стариком с отменным чувством юмора и постоянно украшал свои лекции цитатами из Островского, пьесы которого знал, наверное, наизусть. Его пленяла музыка бытовой речи XIX века, и многие словосочетания, употребленные не единожды, прочно осели в головах у студентов. «Читал, читал», — подтвердил адвокат. У меня с тех пор самым любимым выражением осталось «наши обстоятельства в упадке». Как раз к случаю вы не находите? Нахожу. Лицо Баглаева снова стало скучным и серьезным. По одному экземпляру каждого ходатайства он положил в дело, на вторых поставил свою подпись и вернул адвокату. Не пытайтесь склонить меня на свою сторону упоминанием о наших с вами преподавателях. И если уж вспоминать цитаты, наиболее часто употребляемые уважаемым профессором Мерингом, то я приведу ту, которую каждый студент слышал хотя бы раз, в основном во время зачетов и экзаменов. «Меня не то что уговорить. В ступе утолочь невозможно». «Надеюсь, помните?» «Помню», — рассмеялся Кирган. «Заодно хотел спросить, что это вы меня совсем не вызываете?» Неужели никаких следственных действий с участием моего подзащитного не проводится? Вопрос был риторическим. Виталий Николаевич исправно посещал Ламзина в следственном изоляторе и прекрасно знал ответ. Но опять же надо прощупать почву. — Будет необходимость вызову, — сухо ответил Тимур Ахмедович. — Пока такой необходимости не возникало. Проводятся оперативные мероприятия. А ознакомление с заключениями экспертов — по гильзе, по одежде, неужели еще не получили? Заключение есть, не стал скрывать следователь. Но без исследовательской части только выводы. Вы должны понимать, что подготовка полного текста заключения, с которым я обязан знакомить вашего подзащитного, требует немало времени. Вот когда все будет готово, милости прошу. — Понял, — весело проговорил адвокат. — Значит, нет. — Значит, нет, — твердо сказал Баглаев. — У вас все? — На сегодня да. За сим разрешите откланяться. Настроение у Киргана ничуть не испортилось. Отказ следователя в удовлетворении ходатайства адвоката — дело настолько обычное, что иногда даже удивляет, если происходит наоборот. Ромка Дзюба — парень толковый, с хваткой, и если он сказал, что реальных кандидатов на роль мстителя по конфликту между Болтинковым и Аникеевым нет, то нечего и огород городить. Версия эта, вероятнее всего, тухлая. Однако из короткого разговора со следователем Виталий вынес немало полезного для себя. Во-первых, Баглаев как-то особенно трепетно чтит уголовно-процессуальный закон. Во-вторых, он не стремится показать, кто здесь главный, а кто так на паперти с протянутой рукой. В-третьих, Тимур Ахмедович явно не из тех, кто пытается создать видимость активной работы над уголовным делом и при отсутствии реального движения набивает корки многочисленными документами, от которых ни холодно, ни жарко, но зато у дела вид солидный, и сразу понятно, что следователь не баклуши бьет, а землю носом роет вместе с операми. Если начальство спросит, как говорится, есть, что не стыдно показать. В-четвертых, он не склонен к панибратству и к сокращению дистанции по любому поводу. В-пятых, у него хорошая память. И в-шестых, ему явно не чужд вкус настоящего русского языка. Блеск в глазах следователя и оживление при упоминании цитат из Островского говорили об этом совершенно однозначно. Ну что ж, информации вполне достаточно, чтобы в дальнейшем выстраивать отношения более продуктивно. Молодой, высокий, широкоплечий мужчина разбежался и без труда перемахнул через забор, огораживающий сдвоенный участок в поселке Раздоры. Работы по ночам не ведутся, прораб строго соблюдает правила, после 23 часов шума быть не должно. Конечно, на противоположной стороне участка стоит бытовка, в которой ночует сторож, но он особо не напрягается, красть тут пока еще нечего, портить тоже. До завоза дорогих отделочных материалов дело пока не дошло. Мужчина медленно шел по участку, пока не дошел до того места, где когда-то стоял дом Маклыгиных. Вот здесь, вот на этом самом месте, он попрощался с девочкой, которую знал с самого ее рождения. Он, Юрка Шокин, и его закадычный дружок Игореха жили на одной улице в маленьком провинциальном городе, ходили в один детский садик, потом учились в одном классе и все 10 лет сидели за одной партой. Когда у Игорехи родилась сестренка, она стала их общей сестренкой. Родители у Игорехи труженики великие, оба вкалывали на 2, а то и 3 работах, чтобы в семье было все необходимое, чтобы дети ни в чем не нуждались. Девочку часто поручали попечению старшего брата, а на самом деле и Юркиному тоже, потому что парни встречались рано поутру и расставались только тогда, когда родители загоняли спать. Все вместе — и малышку в ясли, и уроки, и в футбол поиграть, и в детскую кухню за смесями, и в гараже что-нибудь мастерить, и пеленки в стиральную машину засунуть. С памперсами в их городе было напряженно, частенько не хватало, вот и приходилось старым дедовским методом, благо старые Игорехины, да и Юркины пеленочки, многократно стиранные, глаженные и оттого мягонькие, в семьях сохранились. Девочка росла слабенькой, была маленькой и худенькой, много болела, и мальчишки опекали ее, защищали, никому в обиду не давали. А она, словно пытаясь компенсировать невозможность гулять и бегать с подружками, целыми днями сидела за книжками, училась лучше всех в классе. Еще в детском саду воспитательница частенько усаживала всю группу в кружок, давала Игорехиной сестричке книгу и велела читать детям вслух, а сама бегала на кухню попить чайку и поболтать с поварихами и нянечками, а то и в магазин смотаться успевала, или даже в находящейся в этом же здании поликлинике врача навестить. Читала девочка в 5 лет бегло и с выражением, малыши слушали ее, раскрыв рот и сопереживая злоключением Элли, Татошки и их друзей в поисках изумрудного города или Олли и Яло, попавшим в королевство кривых зеркал. Книги были старыми, но на приобретение новых, написанных для детей в последние десятилетия, у детского садика денег не было, пробавлялись тем, что приносили родители и бабушки с дедушками. Школу сестра Игоря закончила, само собой, с медалью и с огромной кипой грамот за победы в областных олимпиадах по разным гуманитарным предметам. К этому времени Юрка Шокин уже давно получил права и гонял фуры, встретил хорошую девушку-москвичку, женился на ней и спокойно и счастливо жил в семье родителей жены, замечательных и добрых Павла Анатольевича и Валентины Яковлевны Маклыгиных, которые приняли зятя как родного. И тут позвонил Игореха. Сестра хочет поступать в институт в Москве. Попросил Юрку узнать, есть ли в этом институте общага и дают ли там места абитуриентам. Юрка, само собой, первым делом обратился к тестю с тещей за советом, но Валентина Яковлевна тут же руками замахала. «Что ты? Что ты, Юрок? Какая общага? Даже если она в этом институте и есть, то какие там условия для подготовки к экзаменам?» «Да, у девочки медаль, но все равно как минимум один экзамен сдавать придется. Знаю я эти студенческие общаги. Туда коменданты за деньги кого только не заселяют. Нет, нет и нет. Пусть приезжает и живет у нас». «Да где же?» — развел руками растерявшийся Юра. — Мы и так вчетвером в двух комнатах, а ей ведь и спать нужно где-то, и заниматься. — А в раздорах? — откликнулся Павел Анатольевич. — Там спокойно, никто ей не помешает. — Но как же... — бормотал растроганный, чуть не до слез, молодой дальнобойщик. — Вы же так любите этот дом, дачу свою. Вы же там каждые выходные проводите. — А и ничего страшного. «Если мы туда месячишко не поездим», — решительно ответила Валентина Яковлевна. «У нас там все посажено, только поливать, ну и прополоть кое-где, если надо. Так это твоя подружка и сама сумеет, я думаю». «Да я сам», — радостно твердил Юрий. «Я каждый раз, как из рейса буду возвращаться, буду ездить в раздоры и все делать. Спасибо вам. Ух, какое же вам спасибо!» Сестра Игоря приехала. У Юры как раз были 3 свободных дня между рейсами. Он сам встретил девушку и отвез ее на электричке на дачу. По дороге она все время говорила, что постарается никого не стеснять и не напрягать, электричество жечь не будет, как рассветет, проснется и начнет заниматься, как стемнеет, ляжет спать, ни на копеечку им лишнего не нагорит. И воду постарается экономить, не лить зря. Она даже тарелки одноразовые с собой везет, чтобы посуду не мыть и воду не тратить. Слышать это Юрию было умилительно. Он говорил ей, чтобы не выдумывала, что пусть пользуются всем, чем надо, не обеднеют они. Но она уперлась и всю дорогу твердила одно и то же. Юрий отнесся с пониманием. Он и сам так привык, ведь всю жизнь до женитьбы прожил, таская воду из колонки и считая нагоревшие киловатты. Оставил гостью в доме, показал, где что находится и как включается, и распрощался, твердо намереваясь на другой день приехать и привезти ей продукты, а то ведь будет впроголодь сидеть. А на другой день везти продукты было уже некому. Тесть с тещей, святые души, ни на одну минуточку не заподозрили неладное. Впрочем, проводка в доме действительно была из рук вон худая, и выбивала постоянно, и искрила. Ни Павел Анатольевич, ни Валентина Яковлевна даже мысли не допускали, что пожар мог оказаться не случайным. Юрка сам ходил к следователю, пытался даже к руководству пробиться, и в прокуратуру писал, просил все тщательно проверить, ведь не зря же так все сошлось, что Ефимова хотела купить участок, а хозяева дорожили домом и не продавали. А теперь вот дома нет, и они готовы продать. Уж больно гладко все вышло. Но Юрия Шокина никто и слушать не захотел. ткнули ему в нос заключение экспертизы, а там все черным по белому прописано. И никакого поджога. Никто не виноват. Но он все не мог успокоиться. Он, Юрий Шокин, чувствовал себя виноватым. Ведь сам предложил Игорехе, чтобы сестренка пожила у них на даче, сам привез ее туда. Не предложил бы, отвез в общагу. И пусть там хоть что, хоть пьянки-гулянки, хоть шум, гам до утра и дым коромыслом. Но девчонка осталась бы жива, а он привез ее в раздоры. Получается, что не уберег. Сука Ефимова получила по заслугам. Уж кому там она чего заплатила и сколько, или пообещала чего, никому не ведомо. Но результат налицо. Заключение сделали, что пожар возник из-за неисправной проводки. Бог шельму метит. Теперь Инна Викторовна на кладбище упокоилась, и на сердце у Юрия Шокина стало полегче. Однако к Маклыгиным приходил какой-то опер с Петровки, про Ефимову спрашивал, и Шокину стало тревожно. Никого Маклыгины не интересовали, никто никаких вопросов им не задавал вот уже сколько времени, и вдруг... Неужели в полиции решили, что смерть Ефимовой как-то связана с пожаром? Плохо, что менты начали копать в этом направлении. Ведь кто первый подозреваемый? Ясно кто. Кто мог захотеть отомстить за девочку? Опять же ясно кто. Таких только двое. И повесить на них убийство, как два пальца об асфальт. Юрка это хорошо понимает. Зачем искать какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который мог по грязным денежным делам заказать Инну Викторовну и который будет нажимать на все кнопки, чтобы отмазаться, когда можно без всякой головной боли ухватить за шкирбон работягу-дальнобойщика, за которого никто не вступится и копейки не заплатит? Надо перестать приезжать сюда. С того момента, как погибла сестренка Игоря, Юра частенько наведывался в раздоры. Приедет ночью, встанет на том месте, где было пепелище, и стоит, думает, вспоминает, представляет, как несчастная девочка от дыма задохнулась. Хорошо еще, что хоть не заживо сгорела, боли не чувствовала. Потом, спустя время, Маклыгин и участок продали, и новая владелица тут же возвела забор. Теперь уж так просто к месту, где стоял дом, не подойдешь. Но Юрке Шокину эти заборы наплевать и растереть. С его-то ростом и мускулатурой 3 шага на разбег и 2 секунды на перелет. Он все равно приезжал по ночам, стоял и мучительно переживал чувство вины за смерть девушки. Больше приезжать нельзя. Если менты и вправду решили, что Ефимову убили из-за пожара, то стоит кому-нибудь заметить здесь зятя Маклыгиных, потом не отмоешься и не докажешь ничего.